четверостишие для вас. Но мысли после битвы вялы и жаждут утонуть сейчас в шампанском, разлитом в бокалы. В 1882 году, накануне своего 40-летия, Эрнестина все еще смешлива и свежа. Лоб и нос великолепны, лоб изваян рукой античного мастера, а нос, продолжающий идеально прямую линию пробора, заставляет вспомнить Венеру, хотя он и выглядит несколько случайным на лице, словно бы написанным Рубенсом. Эта славная женщина напоминает фламандку и свежим цветом лица, и статью, и дерзким смехом, и крепкими, всегда чуть приоткрытыми губами. Ее мораль? Кто же знает? Она действительно простая и славная женщина, внешне всегда веселая, а в душе кто туда заглянет? Затаившая, быть может, грусть. В ней, как ни в ком другом, чувствуется нормандский дух, располагающий, открытый, лукавый. Да, она лукава, но лукава в хорошем смысле этого слова, без злобы и вероломства, очаровательно лукава, инстинктивно находчива. Ги словно рисует самого себя. В 1881 году королева Испании Мария Кристина уведомила хозяйку ресторанчика о своем визите. Эрнестина успокаивает своих слуг. «Подумаешь, королева, королева, она из такого же теста, как и я. Подам-ка ей рубцы этой даме. Уверена, что не так уж часто она их едала». Королева отведала рубцы. «До свиданницы, королева!» — бросила ей вдогонку Эрнестина, стоя на пороге дома. Королева приезжала еще раз. Начиная с 25 февраля 1883 года, Жильблас начал публиковать с продолжениями первый роман Ги де Мопассана, который сам автор расценивал как подлинный акт своего писательского рождения. В тот же день битва за успех была выиграна. Роман получил признание благодаря тому, что появился в газете. Целомудренные привокзальные киоскеры, подчинявшиеся законам морали, установленным знаменитым сенатором Рене Беранже, который в своей нелепости дошел до того, что потребовал одеть в панталоны негритянок с Антильских островов, отказались продавать эту книгу. «Вокруг жизни», несмотря на столь скромное название, которое не нравилось самому Ги, поднялась шумиха, назревал большой литературный скандал. В «La Jeune France» от 1 мая 1883 года были опубликованы едкие стихи. «Никогда еще такого не бывало. Под угрозой целомудренность вокзалов. Но не в том опасность гибельная скрыта, что разбиты рельсы или насыпь срыта. Если рельсы целы, — спросишь ты, мечтатель, — так чего же опасаться нам, приятель? Опасайся жизни нового романа дерзкого писателя Ги де Мопассана». Перевод Маркиша. Примечание редактора. Шустрый рифмоплет советовал Ги позаимствовать у Октава Фейе его пуховый стиль. Фейе Октав, 1821-1890, французский писатель, автор сентиментальных психологических романов из светской жизни. Примечание редактора. Однако вокзальное целомудрие вынуждено было капитулировать перед успехом книги. За 8 месяцев со складов Виктора Авара в киоске поступило 25 тысяч экземпляров романа «Жизнь». Вслед за рассказчиком и журналистом романист торжествовал свою скандальную победу. Жизнь явилась для автора подлинным испытанием сил. Уже с декабря 1877 года Мопассан вынашивал эту незамысловатую историю. О да, это великолепно! Вот уж поистине настоящий роман, настоящая идея, сказал тогда Флобер. Между тем Ги мучительно, медленно продвигался в своей работе. Наступило лето 1878 года.